Глава 12. Преданное служение. Кришна, мне дороже всего именно тот облик, в котором я вижу тебя сейчас, то есть твоя двурукая форма. Ты сам помог мне в этом убедиться и сказал, что человек, идущий путем бхакти, чистого преданного служения тебе, непременно достигнет тебя. Но ведь есть люди, которые тоже стремятся постичь абсолютную истину, однако поклоняются ей как непроявленному, безличному брахману. Кто же находится в лучшем положении? Те, кто посвятил себя преданному служению тебе, или те, кто поклоняется безличному брахману? Из всех, кто пытается постичь абсолютную истину, самыми совершенными я считаю тех, Арджуна, кто постоянно концентрирует ум на моей личностной форме и поклоняется мне с глубокой верой. Они находятся в наилучшем положении, потому что именно путь бхакти приводит ко мне быстрее всего. Впрочем, те, кто, держа чувства в подчинении, одинаково относясь ко всем живым существам и заботясь о благе каждого, полностью отдают себя поклонению безличному аспекту абсолютной истины, непроявленному, неподвластному чувственному восприятию, вездесущему, непостижимому, неизменному и неподвижному, в конце концов, тоже приходят ко мне. Если эти люди достигнут той же цели, тогда почему ты считаешь, что они находятся в худшем положении? На пути к этой цели, Арджуна, их ждет очень много трудностей, и сам путь займет у них гораздо больше времени. Тем, чей ум привязан к безличному аспекту абсолютной истины, намного труднее постичь ее, и прежде всего потому, что сами они являются личностями и находятся в материальном теле. С другой стороны, мои преданные быстро и легко получают все то, что можно обрести на пути гьяна-йоги. Мои чистые преданные не заботятся даже о том, чтобы освободиться из плена материального мира. Они просто слушают повествование обо мне, поют мои имена и посвящают мне всю свою деятельность. Сосредоточив ум на мне, они постоянно медитируют на меня и служат мне. Таких преданных я без всяких промедлений вызволяю из океана рождения и смерти. Им не надо прилагать никаких усилий для своего освобождения, потому что я сам прилетаю за ними на Гаруде и забираю их к себе. Остальным йогам требуется покинуть этот мир только в светлое время и выполнять разные другие предписания, но для моих чистых преданных все это не имеет значения. Для успеха на пути бхакти не требуется применение каких-то дополнительных методов или выполнение обязанностей, предписанных ведами. Чтобы достичь меня, преданному просто нужно продолжать служить мне. Тогда почему же я должен сражаться, Кришна? Потому, Арджуна, что участие в этой битве и есть твое преданное служение. Сколько раз мне придется это повторять? Просто сосредоточь на мне ум, полностью займи мною свой разум, и тогда ты без всякого сомнения будешь постоянно пребывать во мне. Не уподобляйся Мишра Бхактам, тем, кто служит мне, но при этом сохраняет какие-то посторонние желания. Такие преданные видят лишь мое могущество, Айшварию, и чтобы действительно прийти ко мне, им потребуется довольно много времени. Кришна, но ведь полностью сосредоточить на тебе ум совсем непросто. Что, если у меня это не получится? Если ты не можешь постоянно помнить обо мне и ни на что не отвлекаться, Арджуна, тогда снова и снова сосредоточивай ум на мне. И благодаря такой практике, которая называется Абьяса-йогой или Садхана-бхакти, у тебя разовьется желание достичь меня. Ум подобен реке, которая может разливаться повсюду и протекать по самым грязным местам, но ты устреми свой ум ко мне, как реку к океану, и погрузись в этот нектарный океан. Тебя зовут Дананджая, ибо, побеждая своих врагов, ты завоевал немало богатств. Так сразись же с собственным умом и завоюй сокровище медитации. Но мой ум неугомонен, как ветер, Кришна. Я не в силах обуздать его. Что же мне делать? Если твой ум находится под сильным влиянием гуны невежества, и из-за этого ты не можешь заниматься абьяса-йогой, тогда выполняй для меня какую-нибудь работу, Арджуна. Возводи храм или разбивай сады и выращивай в них цветы для проведения служб. Или просто делай уборку в храме. Вся эта деятельность имеет непосредственное отношение к преданному служению, и, занимаясь ею, ты разовьешь в себе привязанность ко мне и достигнешь совершенства. Но если ты считаешь, что твое положение в обществе не позволяет тебе трудиться для меня, тогда, по крайней мере, не наслаждайся плодами своего труда сам, а жертвуй их на какое-нибудь доброе дело. Если даже это для тебя слишком трудно, тогда старайся приобретать знания. Однако, если ты способен заниматься медитацией, это лучше, чем приобретать знания. А если ты все же сумеешь отречься от плодов своего труда, это еще лучше, чем медитация, потому что благодаря такому отречению ты обретешь умиротворение. Но разве умиротворение важнее, чем знание и медитация? Дело в том, что пока человек не успокоит свой ум, он просто не сможет усвоить духовное знание и уж тем более достичь успеха в медитации. В действительности, все это разные этапы одного и того же пути. Человек, который отрекается от плодов своего труда, со временем обретет покой ума. Когда его ум успокоится, он сможет воспринимать духовное знание, и постепенно процесс получения знания перейдет в медитацию на свою духовную сущность. Достигнув совершенства в медитации, человек увидит в своем сердце самого себя как индивидуальную душу и меня как верховную душу. А тогда у него уже не будет никаких сомнений в том, что он должен служить мне. То есть, в конце концов, он станет твоим преданным, Кришна? Да, Арджуна. И более того, весь этот путь предназначен лишь для тех, кто по каким-то причинам не может предаться мне сразу. Гораздо проще и надежнее идти ко мне прямым путем, то есть посвятить себя чистому преданному служению. Тот, кто никому не завидует, кто дружелюбно относится ко всем живым существам, кто не считает себя собственником чего бы то ни было и освободился от ложного эго, кого не выводит из равновесия ни радости, ни беды, кто снисходителен к другим, всегда удовлетворен, владеет своими чувствами и, сосредоточив на мне ум и разум, с твердой решимостью занимается преданным служением, такой человек очень дорог мне. Тот, кто никому не причиняет беспокойства и сам не беспокоится, даже если другие относятся к нему непочтительно, очень дорог мне. Мой преданный, чистый и умелый, свободный от забот, страданий и страха, не зависящий от внешних обстоятельств и не привязанный к плодам своих усилий, очень дорог мне. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто не стремится ни к каким приобретениям и не сокрушается о потерях, очень дорог мне. Тот, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кого не выводит из равновесия ни почести, ни поношения, ни жара, ни холод, ни счастье, ни горе, кто всегда свободен от оскверняющего общения, молчалив и всем удовлетворен, кто не привязан ни к какому жилищу и кто с твердой убежденностью занимается преданным служением, очень дорог. Качествами, о которых я сейчас рассказал, человека одаривает не гуна благости, а само бхакти. Вот почему любой, у кого есть хотя бы одно из этих качеств, дорог мне. Даже если человек делает лишь первые шаги по пути бхакти, он находится в лучшем положении, чем все остальные, каких бы успехов они ни достигли в своей деятельности. Те, кто видит во мне свою высшую цель и с глубокой верой идет нетленным путем преданного служения, очень дороги мне.